Отцу тоже не спалось. Рано утром, когда я в очередной раз завалился на кухню, он уже сидел там. «Снотворного хлебни», — буркнул Тобиас. «Всю ночь бродишь». «Смысл? Солнце встало уже. То-то и оно». Он подошел к старому, рассохшемуся буфету и вытащил из него пяток яиц. «Завтракать будешь?» «Давай», — согласился я. «Как там мама?» Зелья напилась и спит. Он помолчал, разогревая сковородку. «Понимаешь теперь, почему я магию не люблю?» «Понимаю. Только, пап, для меня перестать колдовать, как для тебя руку отрезать?» Отец со злостью шваркнул кусок маргарина на сковороду. «И что теперь? До чего докатитесь?» «Такого больше не будет», — твердо сказал я. «Пап, мы же не идиоты, с чернотой связываться. Просто, ну, не получалось иначе. Выхода не было. Это ты сейчас так думаешь. Спорить с ним я не стал. Темная магия привлекает только лиц с определенным складом характера, жаждущих силы любой ценой. Нормальные люди считают ее неизбежным злом и относятся к ней соответствующе. То есть используют, но в крайних случаях. За чернуху неизбежно приходится расплачиваться, причем если маг не способен оплатить набежавшие проценты самостоятельно, долг взыскивается с его близких, иногда не одно поколение. Проведенный нами обряд не относится к числу сложных, мать отделалась кровью и упадком сил, и все равно, нет гарантии, что происшедшее не откликнется в будущем. На стол передо мной легла тарелка с яичницей. Сев тебя расспрашивал, я ему ничего не сказал, отделался общими фразами. И, наверное, надо с него непреложный обед взять, как думаешь? По мне так лучше клятвой обойтись. Тобиас пожал плечами. Я в этом не разбираюсь, знаю только, что обед сильнее. Смотря какой, их вариантов 50 насчитывается, если не больше. Ладно, посмотрим, что там с рабочими. Копают, неопределенно ответил отец. Да Самхина успеют котлован вырыть, успеют. Ты чего такой злой? Спросил я и тут же догадался. Из-за коня, да, Бетти, бросил вилку отец. Из-за всей этой херни, которая с нами происходит последние полгода. Камин этот, косой, книги с пустыми страницами, задолбало. Успокаивать и говорить что-либо не стал, бесполезно, накипело у мужика. Поэтому просто пересел поближе, ухватился за локоть и сидел так, ждал, пока успокоится. Прошло, наверное, минут пять, прежде чем Тобиас начал дышать тише и перестал нервно сжимать и разжимать кулаки. Передвинул чашку с чаем, потрепал меня по голове. Кажется, ему было немного стыдно за вспышку. Потерпи, пап, немного осталось, дальше будет проще. Потерплю, вздохнул отец. Куда деться-то? Не знаю, как обстояли дела в изначальной реальности. Подозреваю, без моего вмешательства все было бы не так благостно, но здесь я Тобиаса уважал. Да, у него масса комплексов в голове, привычка закладывать за воротник, он не очень образован, умен и склонен решать вопросы кулаками. И все-таки, Тобиас Снейп, несмотря на всю свою нелюбовь к колдовству, никогда не помышлял бросить семью. Точка. Даже в те дни, когда они с мамой жутко ругались и иногда дрались, ни о каком разводе или просто отъезде подальше речи не шло. А характер поганый, да, так и сидели, пока мать не спустилась. Звучит странно, но остальные события того Самайна в памяти остались тусклым фоном. То есть я прекрасно помню, как привезли коня, беспородного жеребца трехлетку, как ночью отец убил опоенное зельем животное ударом кувалды в лоб, потом жертве отрезали голову и мы вместе, под архаичное обращение к духам, зарывали ее в землю. Наверное, все эмоции выплеснулись тремя сутками раньше. Северус еще долго мог взахлеб вспоминать мельчайшие детали обряда основания жилища и выспрашивать малейшие нюансы того или иного действия, их сакральный смысл. Его можно понять, с настоящей магией, не бульварными фокусами, он столкнулся впервые. В косой брата брали редко, потому что наведывались туда в основном по делам, дома если и колдовали, то что-то из низшего колдовства, пусть и зрелищного. Ритуалистика позволяет ощутить истинную мощь волшебства, не почувствовать или увидеть, а именно так, нутром проникнуться. Мелкий начал осознавать, на что он способен. Пусть к самом краешку, но он прикоснулся к высшей магии и понял, какая бездна открыта перед ним. Бездна путей, страданий, знаний, свободы, счастья. Думаю, именно тогда для Северуса пролегла четкая граница между понятиями быть магом и уметь колдовать. Мы с Мелким провели в ноябре много времени вместе. С его переводом в местную школу возникли бюрократические сложности, решать которые у родителей не имелось ни желания, ни времени, поэтому Сева скинули на меня. В принципе, я не возражал против помощника. Стройка шла ударными темпами, нашу временную халупу взяла в уверенные руки мать, банковский счет стремительно таял, заставляя вернуться к проверенной схеме кладоискательства. Тем более, что неподалеку имелась сеть пещер, соваться в которые одному было боязно. Как результат, мы с братцем хорошенько полазали по окрестностям, найдя с десяток ценных безделушек и наметив места для более вдумчивого изучения. Поскорее бы гостиница начала приносить доход, надоело на грани нищеты балансировать. Отец постепенно успокоился. Забот, причем приятных, связанных с будущим собственным бизнесом, хватало, жена и дети не демонстрировали желания снова устроить нечто эпохально сомнительное, так что Тобиас больше не срывался. Да что там, он бросил пить. Не знаю, правда, с чем это связано. Может быть, сказался переезд и разрыв со старыми дружками-алконавтами, возможно, повлияла моя татуировка. В конце концов, одно из наложенных на мать проклятий, пустого дома, вполне могло побуждать главу семейства пропивать все деньги. Как бы то ни было, после ноября виски он не употреблял, разве что изредка с кружкой пива мог с гостями посидеть. Глава 5. Жизнь тихонько налаживалась. Стройка шла, рабочие уже закончили с фундаментом и понемногу приступали к подвалу и стенам. Родители постоянно чем-то занимались, им было не до нас. Ползать по пещерам со временем надоело, в школу мы с Севом по-прежнему не ходили, я и не собирался, планируя снова договориться о самостоятельной учебе, так что скоро брат заскучал и захотел навестить подружку. Я тоже давно хотел познакомиться с семейством Эвансов, поэтому сразу согласился. Отпустили нас без проблем, только мать на сообщение о том, что поедем на ночном рыцаре, фальшиво посочувствовала. Данный вид транспорта давно стал притчей во языцах у британских магов, автобус даже в нескольких поговорках фигурирует. Ехать без подарка неприлично, поэтому с собой захватили кулек с выпечкой и букет цветов хозяйки. Сев еще предлагал презентовать простенький артефакт, но идею я забраковал, пока официального уведомления из министерства Эвансы не получили, материальных свидетельств магического давать им нельзя. Чтобы вызвать автобус, достаточно бросить палочку на дорогу. Ночным рыцарем пользуются немногие, спасибо за это надо сказать специфическому стилю вождения старины Прынга, но и без работы он не остается. У кого-то нет лицензии на аппарацию, большинство магов не рискуют перемещаться на дальние расстояния, например, из Шотландии в Лондон, третьи не знают конечной точки прыжка, всякие причины бывают. Мы не выделялись среди себе подобных, решив воспользоваться рыцарем для поездки. Приключения начались, стоило войти в салон. Старенький кондуктор долго не мог определиться с ценой на проезд до Каукварта, а когда сумел таки найти городок на карте и высчитать стоимость, принялся впаривать какао, грелку, зубную щетку и прочий мусор. Еле отбились от навязчивого сервиса. Мелкого я усадил на сиденье до того, как автобус тронулся, и успел надежно зафиксировать. «Эй, ты чего?» – возмущенно закричал Сев. Стоило куску паутины приклеить его к сиденью. «Ты мне сейчас спасибо скажешь», — мрачно посулил я. И тут эта скотина рванула. Инерция бросила меня на подушки и сильно вдавила лицом. В щеку больно врезалась какая-то кнопка. Я с трудом перевернулся на спину, проверил, цела ли палочка, бук и волос единорога, 12 дюймов, и торопливо наколдовал удерживающее заклинание. Северус смотрел огромными глазами. «Они всегда так ездят, тех, кто купил какао, трясет меньше, вымогатели». «Ничего», попытался утешить не столько меня, сколько себя Сев. «Каукварт недалеко, доедем быстро». «Автобус делали волшебники, мелкий, он не едет, а трансгрессирует. Может, водила по пути крюк через Лондон сделает». «Зашибись». К счастью, экстрим продолжался недолго. Спустя несколько минут мы с братом, слегка помятые, но не сломленные, вывалились на обочину и прислонились к твердому, неподвижному забору. «Обратно также поедем? Придется. У Макглав прямых рейсов до нас нет». Я слегка отдышался и покрутил головой. «Цветочная, где тут дом твоей подружки?» Каукварт, как и любой рабочий город, делился на две части, чистую и не очень. В первой стояли дома администрации, ценных специалистов, владельцев магазинчиков и тому подобной приличной публики, поближе к заводу селились работяги и люд победнее. Излишне говорить, где условия жизни лучше. Детей рабочих в приличном районе иногда гоняли, иногда нет, но в целом появлялись здесь мы редко. Домик Эвансов оказался именно таким, каким я его представлял. Двухэтажный, сложенный из кирпича, с высокой печной трубой и увитой вьюнком. Он стоял чуть в глубине по отношению к улице, отгораживаясь от тротуара и соседей забором из белого штакетника. Перед входом хозяева разбили две клумбы со всякими цветами, еще несколько розовых кустов были посажены вдоль забора. Милое, тихое, уютное место. Дверь открыла невысокая стройная женщина с темно-рыжими волосами. «Северус, здравствуйте, миссис Эванс», – поздоровался Сев. «Это мой брат Хальфдан, я вам о нем рассказывал. Простите, что явились без предупреждения, миссис Эванс», – вступил я в разговор. «К сожалению, нам неизвестен номер вашего телефона». «Ничего страшного», – улыбнулась женщина. «Проходите, Лили сейчас спустится». Негатива из-за внезапного появления двух детей она не выказала, то ли хорошо скрывая свои чувства, то ли действительно ничего против нашего визита не имела. А может, букет понравился. Сев уверенно прошел в гостиную, куда практически сразу с лестницы, ведущей на второй этаж, сошли две девочки, блондинка и рыжая. «Снова ты, Снейп, Петуния, перестань, не к тебе пришли». Младшая девчушка бодро спрыгнула с последней ступеньки. «Привет, Сев, привет, вот, познакомься, это мой брат, мисс Эванс». «Рад знакомству», я слегка поклонился, как взрослый, и точно так же развернулся к старшей сестре. «Мисс Эванс», обе девочки синхронно порозовели. Первой пришла в себя Петуния и, стрельнув глазками, пошла в атаку. «Значит, вы и есть тот самый Хальфдан Снейп?» «Тот самый», левая бровь приподнялась в невольном вопросе. «Черт, эти мамины привычки. Ну как же, известный на весь город хулиган, которому даже в школу разрешили не ходить. Любопытная трактовка, раньше меня называли вундеркиндом. Мнение каукварцких сплетниц о нашей семье изменилось в худшую сторону, не знаю, я с ними не общаюсь», — вскинула девочка нос. Я промолчал, чуть заметно улыбнувшись кончиком губ. Лили и Северус громко захихикали, заслышав их смех. Петуния некрасиво побагровела и сжала кулаки. «Я действительно не ходил в школу и, скорее всего, не стану ходить в дальнейшем. Мне удалось вмешаться до того, как между сестрами разгорелся скандал. Программа простая, сдавать экзамены можно экстерном». Сложно было убедить директора разрешить перейти на домашнее обучение, но он, к счастью, оказался понимающим человеком. «Думаете, в новой школе будет так же? Надеюсь на это. Возможно, мы бы и дальше по-взрослому пикировались, если бы вошедшая миссис Эванс не попросила дочерей помочь ей приготовить чай». Довольно быстро девочки принесли сервиз: чайник с молочником, сахарницу, розетки с джемом и медом. Под конец хозяйка внесла большое блюдо с бутербродами. Здесь же лежали и наши плюшки. Для посиделок накрыли небольшой круглый столик посреди комнаты. Судя по скорости сервировки, обычное место для приема гостей. «Меня посадили справа от миссис Эванс. Как вы устроились на новом месте?» «Пока рано судить, стройка еще не закончена. Хотя к началу сезона и гостиница, и наш дом будут полностью готовы. Ваши родители такие молодцы, сумели организовать собственное дело. Да, они несколько лет себе во всем отказывали. Халь даже в Хогвартс не поехал», — с умным видом заявил Сев. «Да нет никакого Хогвартса». Тут же влезла Петуния. «Врешь ты все, а вот и не вру, а вот и врешь, дети», — слегка постучала ладонью по столу миссис Эванс. «Успокойтесь». Женщина настороженно посмотрела на меня. «Ваш брат рассказывает странные вещи». «Почему же странные?» Я сделал вид, будто удивился. «Для людей, обладающих отличным от большинства признаком, вполне естественно объединиться и попробовать найти место, где их никто не станет преследовать. Что, собственно, и было проделано. Да, но все-таки, ведьмы, колдуны, волшебство». Она неопределенно покрутила рукой. «Звучит как нелепая сказка». Перед ответом я взял чайную ложечку и поставил ее на стол, стоймя самым кончиком острой ручки вниз. «Сказки, разумеется, нет. Есть способность вырабатывать, собирать и использовать энергию без посредников механического или любого иного типа. Магия – это наука, подчиняющаяся природным законам, примерно как рисование подчиняется математике. Вы знаете, что рисунок можно описать функцией». Миссис Эванс осторожно потрогала ложку, попробовала уронить ее на стол сначала пальцем, потом всей ладонью. Под конец она ухватила ее обеими руками и с силой дернула, пытаясь сдвинуть с места. Безуспешно. Магический мир реален, маленький фокус забирал много сил, так что ложечку я отпустил и аккуратно положил перед женщиной. Только не нужно путать его со страной прекрасных розовых пони, где нет зла и всегда побеждает дружба. Он сильно отличается от привычного вам, Пусть там и говорят по-английски. Думаю, больше всего ее поразила обыденность чуда. Детские выбросы дочери сопровождались криками, смехом или слезами, сильными эмоциями, после них наступали усталость и истощение. Магия для семьи Эванс ассоциировалась с чем-то неконтролируемым и потому подлежала запрету, доброму, ласковому, но запрету. Им удалось убедить в том же Петунию, если бы не Сев, наверняка со временем убедили бы и Лили. «А нам ты такого не показывал», — тихо сказала брату подружка. «Правильно, что не показывал», — ответил я. «До 11 лет осознанно колдовать нельзя, легко надорваться». «Но я же колдую», — озадачилась девочка. «Нет, стихийные выбросы это, скажем, как чайник лишний пар стравливает, чтобы крышка не слетела. Магическое ядро избавляется от излишков энергии. Вы хотите сказать, вокруг Лили всю жизнь будут происходить странные вещи, летать предметы, оживать картинки, из ниоткуда появляться кексы с вишневой начинкой? Мама, есть два варианта. Первый, ядро слабенькое и с возрастом затухнет. Тогда у Лили останутся кое-какие способности, но заклинания она использовать не сможет. Таких людей у нас называют скрибами, и они, в большинстве случаев, уходят жить в мир обычных людей, или маглов. Если же ядро развивается нормально, то примерно в 11 лет оно стабилизируется. В этом возрасте маглорожденным ученикам приходит письмо из Хогвартса с предложением учебы. К слову сказать, бесплатный. «Мы можем отказаться?» – напряженно спросила миссис Эванс. «Можете, но не стоит. Понимаете, волшебник должен колдовать, иначе он рискует рассудком. Попалась мне как-то на глаза статистика, что из 5 отказавшихся от силы магов всего 1 не сходит с ума. Из оставшихся 4 1 полностью сумасшедший, а 3 хоть и не сидят в сумасшедшем доме, но со странностями. Например, впадают в религиозный фанатизм, ненавидят людей, уезжают в Африку и посвящают жизнь изучению редких бабочек», — пожал я плечами. «Социально они не опасны, просто с придурью. Вполне естественно, что Северус, рассказывая о магическом мире, представлял его в выгодном свете. И похвастаться хотелось, и просто ребенку там интереснее, особенно сравнивая с мрачными реалиями паучьего тупика. Кроме того, до конца ему не верили, списывая рассказы на разгулявшуюся фантазию. Мое подтверждение и коротко описанный расклад будущего, помноженный на уверенную манеру держаться, ошеломили миссис Эванс. Она, разумеется, тревожилась о судьбе дочери, и вдруг перед ней появился человек, явно владеющий информацией, причем готовый этой информацией поделиться. Неясно только, о чем его спрашивать. Поэтому хозяйка молчала, осмысливала новости. «Ха!» — воскликнула Петуния. «Она услышала в моих словах подтверждение своих мыслей и теперь торжествовала. Так я и знала, что от ваших странностей один вред. Вовсе не обязательно. Почему это? Вы же сами сказали, что маги часто становятся чудиками». «Неверно. Я сказал, что сила ищет выхода, и находит его обязательно. Не надо передергивать». «Ну да, конечно», — фыркнула девочка. «Теперь вы скажете, что Лильке обязательно надо поехать учиться в этот ваш Хогвартс, потом она станет настоящей ведьмой и сможет творить чудеса». Мелкий хотел сказать что-то обидное, но напоролся на мой запрещающий взгляд и промолчал. Не стоит ему лезть, разговор серьезный, вон с каким вниманием старшая Эванс слушает. Не время сейчас для детских обидок. Обладание магическими способностями – это не хорошо и не плохо, это просто есть. Овладеть ими сложно, потерять легко. Кроме того, маглорожденных не любят и многого они не добьются по умолчанию. К серьезным знаниям их не допустит, карьеру сделать не позволит. Общество магов – сословное, и Лили всегда будет в социальном плане, пусть не на самом дне, все-таки хогвартское образование ценится, но где-то близко. Вряд ли она поднимется выше заместителя начальника управления в министерстве или, скажем, хозяйки собственной булочной. А как же Лич? То ли удивился, то ли возразил Сев. Министр Лич ничего не решал и был обычной марионеткой. Его поставили на пост, а когда он начал мешать, сразу сняли. Мы гостили еще 2 часа, причем большую часть времени я говорил. Младшие убежали, им быстро надоело слушать, и они предпочли засесть в комнате Лили за какими-то играми. Зато миссис Эванс собралась с духом и засыпала меня вопросами. Да, многое отличается. Нравы похожи на английские, только середины прошлого века, вежливых полицейских и понятия неотъемлемых прав человека нет. Мораль жесткая, христианское милосердие не в почете. Происхождение важно, почти все маглорожденные не способны к высшей магии, а значит, Хорошими специалистами им не стать, аж горло пересохло. Я тоже смотрел и делал выводы. Мы приехали неудачно, глава семьи отбыл в командировку и познакомиться с ним не вышло, но в целом составить впечатление удалось. Обычная среднестатистическая семья обывателей, отец работает, мать домохозяйка, дети ходят в школу и учатся на хорошие оценки, по праздникам дарят друг другу подарки и старательно держатся подальше от дурных компаний. Такие люди не станут влезать в авантюры, но будущие дочерей постараются устроить наилучшим образом. Магия Лили их пугает и в то же время заставляет гордиться своей необычностью. Петунья ревнует, отсюда ее насмешки и колкости. Сама Лили мне в целом понравилась. Хорошенькая, умненькая, энергичная, но привыкла следовать правилам и доверять авторитетам. Их дружба с Севом очень хорошо укладывается в концепцию «Барышня и хулиган», столь любимую книжными романтиками. Посмотрим, выдержит ли она испытание временем. В чем-то Петунья права, обвиняя магов в ненормальности. Обычные люди зимой в лес не ходят. С тех пор, как мы из-за переезда лишились доступа к каминной сети, навещать косой стало сложнее. Последний раз я приезжал сюда в середине ноября на недоброй памяти ночном рыцаре, продал кое-какие находки, закупился ингредиентами и поболтал со знакомыми на рынке. С тех пор в загашнике скопилось достаточно всякого барахла, за которое мастера-гоблины или их человеческие коллеги заплатят золотом, так что имело смысл снова навестить анклав магов. Кроме того, послезавтра у Сева день рождения и мне хотелось подарить ему что-нибудь полезное. После небольших поисков, купил у хитроглазки Фрэнни защитную маску на лицо. Пары некоторых зелий чрезвычайно токсичны и работать с ними без предосторожности нельзя, а Сев поговаривал, что хочет сварить алое стекло, отвар, предназначенный для выявления замаскированных чарами проходов. Мелкий с чего-то решил, будто в пещере неподалеку от нашего дома спрятано нечто древнее, ценное и могучее. Знакомых, пусть и шапочных, на базаре много, и с каждым требовалось перекинуться хотя бы парой словечек, для поддержания хорошего знакомства и чтобы быть в курсе событий. Покупать ничего кроме маски не собирался, но все-таки заплатил Галлион букинисту за кипу непрошитого пергамента на гаэлике. Старик утверждал, что автор описывал ритуалы еще пиктского происхождения. Обычно подобные вещи стоят в тысячи раз дороже, просто часть важных листов отсутствовала и найти их не представляется возможным. Если повезет, что-нибудь да выцеплю. Долго болтал со старой Мэй, узнал у нее последние сплетни и получил предложение зайти вечерком в паб «Серебряная рука», послушать пение настоящего барда. Увы, сегодня не получится, вечером я должен быть дома. Тут-то меня и поймал Джошуа. Зарабатывая в основном очисткой домов и разных мест от слабоопасной живности, он не брезговал и другой работенкой. В частности, собирал и продавал ингредиенты аптекарям. Для человека общительного, точнее, сверхобщительного, долгое пребывание наедине с природой по эффекту напоминало медленный круциатус, поэтому наличию возможного слушателя Джошуа безумно обрадовался. Он немедленно предложил мне сходить, насобирать мороженые рябины, обещая показать просто безумно щедрую рощицу. Идея мне приглянулась. Волшебная рябина стоит дешево, примерно 5 секли за фунт ягод, однако используется в огромном количестве простеньких зелий и потому брали ее охотно. Точно так же в цене кора дерева и сама древесина, еще на рябине лукотрусы обитают, другие существа, одним словом, знать, где она растет, всегда полезно. Да и в принципе я ни разу не выбирался в магические леса, хотя бы посмотрю, чем они отличаются от простых. Учитывая принадлежащую мне сумку с чарами расширения пространства и облегчения веса, добычу планировали поделить по-честному, то есть мне, треть, остальное Джошуа. Хотя я бы пошел и бесплатно, исключительно ради информации. Например, прежде я не знал о существовании общественных порталов, включенных в каминную сеть. Выглядели они как старая, заросшая мхом каменная арка в укромном уголке леса, с наложенными антимагдловскими чарами и периодически пополняемым запасом дымолетного пороха. Бросаешь монетку на полку, деньги исчезают, а взамен в проеме появляется зеленое пламя портала. Удобная вещь. Цель нашего короткого путешествия находилась где-то на севере, не удивлюсь, если уже в Шотландии. От портала до рощи ходу было минут 5, причем до нас здесь явно появлялся кто-то еще. На снегу отпечатались следы ни одной пары ног. Джошуа наличие конкурентов не смутило, он уверял, что там на всех хватит. Так оно и вышло. Видал. Голос мужчины звучал гордо, словно деревья принадлежали ему в личную собственность. Что я говорил, местами роща казалась красной от усыпавших ее ягод. Частично деревья были обобраны и сверкали голыми серыми ветками, но эти проплешины почти терялись на фоне остальных, стоящих рядом. «Да, много», — согласился я. «А с лукотрусами что делать? Их, вроде, мокрицами задабривают, перебьются», — отмахнулся мужчина. «Делать мне больше нечего, кроме как мокриц собирать. Идем». Стоило нам подойти поближе, как похожие на сделанных из прутиков и коры кукол создания заволновались, начали издавать угрожающие звуки и грозно потрясать маленькими кулачками. Джошуа хмыкнул и вытащил из-за пазухи обычную пастушечью дудочку. Он с гордостью помахал инструментом перед моим лицом, но ничего объяснять не стал, просто сплюнул, поднес к губам и принялся играть. Точнее говоря, начал издавать звуки, чем-то напоминающие дыхание незабвенного Дарта Вейдера и с некоторой натяжкой складывающиеся в мелодию, с ощутимой натяжкой. Удивительно, но лукотрусам этого хватило. Они дружно принялись зевать, потягиваться, удобнее устраиваться на ветвях, цепляясь тонкими прутиками ручками, и спустя минут пять после начала сипения колония крепко спала. Все-таки магия воистину творит чудеса. «Видал?» — горделиво улыбнулся Джошуа. «Как я их?» «Потрясающе, ни капли не покривил душой я. Это артефакт? Ага, сам делал. Не нужно принадлежать к чистокровному роду, чтобы владеть массой полезных приемов и способов работы с силой. Достаточно иметь 2-3 поколения предков, живущих в магическом мире и стремящихся его познать. На определенном этапе сумма знаний концентрируется и перерождается в нечто большее, превращаясь в семейный стиль, традицию, и дальнейшие поколения только развивают и совершенствуются в ее рамках. Джошуа не получал формального образования, он не сдавал ни сов, ни жаба, дорога в министерство была для него закрыта. Зато его воспитывали бабушка с дедом, неплохим артефактором, отец и мать поставляли ингредиенты половине зельеваров Косова, а дядя считался хорошим специалистом в области сигнальных чар и сейчас проживал где-то в Америке, потому что на родине его ждал срок в Азкабане за кражу со взломом. Непосредственно к сбору ягод мы приступили через 10 минут, заполненных яростным торгом. За 10 секлей наставник согласился показать процесс изготовления дудки и объяснить, почему делают ее именно так, а не иначе. Артефакт в самом деле примитивный, иначе взял бы дороже, знание ценится высоко. Работа проходила просто. Джошуа из подобранных палок трансфигурировал, не с первой попытки, нечто вроде острого лезвия на очень длинной рукояти и срезал крупные гроздья рябины. Я подбирал и складывал их в сумку. Когда уставали или если лукотрусы начинали шевелиться, делали перерывы. Мой гуру временами прикладывался к фляжке с чем-то горячительным, отчего становился веселее и начинал резво размахивать инструментом. Спустя пару часиков у нас появился коллега. Со стороны портала подошел представительный такой дедушка, высокий подтянутый мужчина с короткой седой бородкой, в магловской куртке, но с зачарованной сумкой на плече. Джошуа соседу обрадовался. Несмотря на то, что пожилой джентльмен прошел в самый дальний конец рощи, напарник периодически обращался к нему с вопросами, предлагал вместе выпить, перекусить, давал советы и вообще всячески выражал симпатию, увы, не обоюдную. К слову сказать, дедушка играл на варгане, причем лукотрусы засыпали быстрее, чем от звуков дудки. Примерно на 10-м обращении Джошуа к молчаливому собеседнику мне показалось, что тот чертыхнулся. Спустя еще какое-то время он поднял голову к небу и тихо спросил: «Господи, за что?» Тут я не выдержал. «Вы говорите по-русски?» «Да», — удивленно и даже недоверчиво обернулся мужчина ко мне. «Я родился в России. Вы тоже?» «Нет, я англичанин, просто язык изучал». Честный, хотя и не совсем правдивый ответ. «Но не рассказывать же про реинкарнацию. Меня зовут Хальфдан Снейп, Валентин Иванович Чохов», — представился сосед. «Ваш старший товарищ всегда так энергичен». «Да, это его обычное состояние. Сложно описать, что я в тот момент испытывал. Здесь же ни с кем по-русски поговорить нельзя. В Англии 60-х коммунистов боятся до потери пульса. А мне безумно хочется на родину или хотя бы речь послушать. Я, особенно в первые года 4, до рождения Сева, часто думал, что со мной произошло, не брежу ли, в каком мире нахожусь, что дальше будет. Может, я старый и не появлюсь в этом мире, родители друг с другом не знакомы пока, отец только-только из армии вернулся и на завод пошел работать, мать еще в школе учится. Книги с описанием исследований времени покупал, «Река времени. Серьезное исследование теории Хронополя», до дыр зачитано. Пообщаться не удалось. Рядом стоял Джошуа, старик, хоть и заинтересовался необычным подростком, явно хотел побыстрее закончить свои дела, а меня поразил какой-то иррациональный страх. Слишком неожиданной оказалась встреча. Хотелось вцепиться в Валентина Ивановича и не отпускать, и в то же время непонятно, о чем спрашивать-то. Как там Москва? Так стоит, что ей сделается. В общем, я попросил у соотечественника разрешения время от времени ему писать, якобы чтобы иметь возможность совершенствоваться в языке, и продолжил заниматься рябиной. Сумка у меня большая, 5 кубов пространства. До самого вечера провозились. Ночью опять не спал, вспоминал нового знакомого. Думал, как он оказался в Британии, каким ветром его сюда занесло. Складывал фразы, которые напишу завтра ему в письме и буду целый день ждать ответа. Перебирал в памяти прочитанные книги по истории. Я ведь скупал все, что видел в продаже о родине. Россия-матушка, с которой стороны не посмотри, традиционно идет своим путем. Маги не стали исключением. Сразу нужно отметить принципиальный момент. Несмотря на подчинение одной Великой Думе, в России 3 четко выраженных центра силы. 3 группировки, разделенные не столько географически, сколько идеологически. Их представители учатся в разных школах, служат в разных приказах, к ним даже суды относятся по-разному. То есть, к примеру, преступление, за которое представителя каменного согласия посадят в тюрьму, представителя нового порядка отправят на плаху. При этом государство одно и законодательство тоже одно. Причины сложившихся парадоксов исторические. После завоевания Руси Золотой Ордой новые властители неуклонно требовали 2 вещей – беспрекословного подчинения власти хана и запрета религиозных войн. Все, что там князья или колдуны делали внутри указанных границ, правители Улуса Джучи не волновало совершенно. Междоусобицы они даже поощряли. Тем не менее, такие широкие рамки устраивали далеко не всех, и в числе недовольных видное место занимали маги. Не сложились у потомков волхвов отношения с православной церковью, плохо понимали друг друга священники единого и жрецы языческих богов. В обычной ситуации одна из сторон пересилила бы. Собственно, до татаро-монгольского нашествия дело шло к уверенной победе церкви, но вмешательство степных шаманов заморозило ситуацию на 2 века. Устранять противников физически стало нельзя, борьба шла на идеологическом и экономическом фронтах. Постепенно волшебники Руси разделились на 2 лагеря. Первый, с центром в Китеже, предпочитал с церковью дружить, в городе стояли православные храмы, а жившие в нем маги многое переняли из византийской традиции. В основанной здесь школе использовались заклинания на древнегреческом, ученикам преподавали чтение, письмо, счет, пение и танцы, старшеклассники изучали чисто магические дисциплины и медицину. Демонстративное отдаление от княжеских свар и неплохие, хотя и нестабильные, отношения с христианством позволяли чародеям Китежа развиваться, постепенно наращивая влияние на землях Центральной Руси, иначе поступили непримиримые. Медленно отступая под натиском сначала киевских, потом новгородских архипастырей, в конечном итоге они добрались аж до Урала, где и закрепились, создав мощную, укрытую сложнейшими заклинаниями общину. Несмотря на тот факт, что взять твердыню силой монголы так и не смогли, перед черным колдовством волхвов спасовали и призванные шаманами демоны, и хитроумные заклинания китайских магов. Позднее уральцы предпочли добровольно пойти под власть великого хана, выбив определенные льготы. В частности, им гарантировали безопасность на Руси, тем самым обеспечив доступом к старым сакральным местам и позволив вести пропаганду среди оставшихся соплеменников. Надо сказать, язычники прекрасно нашли общий язык со своими золотоордынскими коллегами, переняв у них множество приемов и ухваток. Браки и взаимное ученичество не были чем-то редким. Особенно много степняков перебралось на север в XIV веке, после того, как хан Узбек силой заставил Орду принять ислам. Вплоть до конца XVII века случалось всякое, Китеж и камень то враждовали, то мирились, их вожди травили друг друга ядами и создавали Великую Думу, цари даровали магам право суда над себе подобными и пытались контролировать их с помощью церкви. Много чего происходило, история у страны бурная. Точку в отношениях официальной власти и колдовского сообщества поставил Петр Великий. Благодаря царю-реформатору многие молодые потомки старых родов отправились на Запад, где познакомились с иной, европейской традицией, ведущей происхождение от Рима. Кроме того, Россия приросла территориями, И если финны как-то быстро скорешились с общиной камня, то лифлянцы и славяне с новых земель традиционно ориентировались на Дурнштранг. Таким образом, в Думе появился ряд коллегий, чьи лидеры были тесно связаны с элитой простецов, так русские называют маглов, и в то же время впитали в себя традиции западного мира. Напряжение в магическом сообществе мгновенно возросло на порядок. Новички пользовались непропорционально большим влиянием, многие из них принадлежали к неродовитым семьям и не могли похвастаться ни знаниями, ни силой, зато на их стороне стоял административный ресурс. Неизвестно, чем бы дело кончилось, однако Петр умер, не оставив сына. На престол взошла Екатерина, бывшая маркетантка, проигнорировав наличие у покойного мужа внука мужского пола. Думцы, раздраженные политикой последних трех десятилетий, воспользовались сложившейся двусмысленностью и не стали приносить присягу новой государыне. Объявили о самостоятельности, переименовали коллегии обратно в приказы, всех несогласных с такими крутыми нововведениями частично наказали, частично зачистили. Начиная с 1725 года, маги России даже формально не подчиняются правителям простецов. После смерти Екатерины пошли было разговоры снова вернуться к привычному образу правления, но пока рассуждали, Петр II скончался, а вместе с ним прервалась династия. С тех пор маги и простецы существовали рядом, вроде бы по отдельности и в то же время вместе. Империя пришла на юг, и в составе Великой Думы появился приказ дел кавказских, чей боярин не столько правил, сколько служил третейским судьей в раздираемом вечными сварами регионе. Император Александр запретил русской церкви проповедовать за рубежом. Через 5 лет Министерство магии сопредельных держав получили немыслимое, небывалое письмо примирения, подписанное московским митрополитом и первожрецом Чернобога. Завоевание Средней Азии привело к появлению в Москве посольств местных структур, обладавших тысячелетними знаниями и историей. Освоение тихоокеанских рубежей обернулось конфликтом с китайскими кланами и огромной кровью. Особый дальневосточный округ и сейчас считается наиболее подготовленным в военном отношении регионом страны. Бурное начало века 20-го, разумеется, отразилось на судьбах русских магов, но в меньшей степени, чем на простецах. Гражданской войны удалось избежать, несмотря на тот факт, или, может быть, благодаря ему, что первое правительство большевиков едва ли не на четверть состояло из сквибов. Волнения были, и волнения серьезные. Часть семей западной традиции, наиболее тесно связанной с простецами, бежала за границу, и тем не менее обошлось. С новой властью заключили соглашение о невмешательстве, договорились вместе действовать против внешних врагов и, в целом, не мешали друг другу. Отдельные инциденты во что-то крупное не перерастали. Конфликта не желали обе стороны, тем более, что в магическом сообществе преобладало мнение сторонников изоляционистской политики, а точек соприкосновения было мало. Положение изменилось благодаря Гриндевальду. Изначально к великому темному русские колдуны относились нейтрально. Свойственным европейцам радикализмом в отношении темной магии они не страдали, громкие политические заявления считали популизмом и привычно игнорировали. Восточный поход Гриндевальда не стал неожиданностью, однако никто не ожидал от него настолько чудовищных методов ведения войны. На Руси очень давно не убивали сдавшихся врагов, не вырезались рода, не расплачивались душами с призванными демонами. Даже община камня, печально известная лояльностью к черноте, считала, что есть определенная черта, переступать через которую нельзя. Впервые за долгие годы общество стало едино. Итогами войны русские остались недовольны. Они вынесли на своих плечах большую часть тягот, переломили хребет военной машине сильнейших европейских родов, а им даже не разрешили воздать Гриндевальду по заслугам. Вместо длинного списка пыток, заключение в относительно комфортной тюрьме, вместо геноцида обидчиков, мирная конференция и предложение войти в Международную конфедерацию магов. Разумеется, отношения с западными странами испортились. Вот уже больше 20 лет лица, совершившие преступления в Европе, загадочным образом испаряются в России, а по всему миру погибают потомки соратников темного мага. Дамблдор, несмотря на активную политическую деятельность, Россию не навестил ни разу. К нему там есть претензии, причем такие, что неизвестно, уедет ли обратно. Глава 6. Поехал бы в Хогвартс, заканчивал сейчас второй курс. Рядом были бы знающие преподаватели, готовые ответить на любой вопрос, старшеклассники, у которых можно спросить совета, знаменитая библиотека с богатейшим собранием книг. Бытом занимаются домовые эльфы. Большую часть ингредиентов школа предоставляет бесплатно, под боком запретный лес, патрулируемый кентаврами. Лепота. Из минусов – тотальный запрет на изучение темной и просто неразрешенной магии, и полное отсутствие источников по магии неклассической. Вот так вот, Хогвартс с самого начала создавался с двоякой целью. Первая заключалась в предоставлении возможности учиться сиротам и маглорожденным, в те времена называемым подсвинками, вторую видели в пропаганде латинской школы колдовства. Саксы давили, наследие римских времен постепенно выхолащивалось, знания забывались, и наиболее прогрессивная часть волшебников стремилась сохранить эффективную и полезную традицию. Потому и посылали знатные роды наследников в Хогвартс, что существовало четкое разделение. Классики учат в школе, всему остальному – дома. Собственно, с тех пор ничего не изменилось. С программой я более-менее справлялся, кое в чем даже опережал. Трудности заключались в нехватке времени. Если бы мне не приходилось крутиться – как белки в колесе, изыскивая различные способы раздобыть денег, то я бы сосредоточился на учебе и наверняка разобрался со всеми неясностями, включая ненавистную трансфигурацию. Так ведь некому, кроме меня. Отец весь ушел в стройку, мать готовится к ритуалу привязки к источнику и попутно изучает гостиничное дело. Либо целыми днями пропадает у соседей, либо с учебниками сидит. Северус пошел в школу, точнее, его заставили пойти в школу. Экстренно догоняет программу и если чего не понимает, бежит ко мне. Хорошо еще, что Тобиас сдал в аренду наш кусок пляжа, так что какая-то денежка капает, но она почти вся уходит на строительство. Промахнулись мы с расчетами. Непростые жизненные обстоятельства вынуждают принимать спорные решения. Я снова связался с контрабандистами, на сей раз из магов. Ничего особо криминального в этом бизнесе нет. В Лютном каждый первый так или иначе промышляет контрабандой, спасибо родному правительству. Перевозку ценных вещей мне не поручали, да я и не просил, потому что влезать слишком глубоко в криминал не хотел. Заказы поступали примерно раз в неделю и приносили чистыми около 1-2 галлеонов. Бонусом шли полезные знакомства с информированными личностями и знания некоторых лазеек, позволяющих проникать в лондонский магический мир в обход дырявого котла. Каукварцкие мальчишки остались в прошлом, в Лютном я освоился, ничего опасного давно не происходило. Короче, расслабился и забыл, с какой клоакой имею дело. Умом понимал, а неприятностей не ждал, за что и поплатился. Мы с мистером Филлипсом, хозяином небольшого букинистического лотка на рынке, сотрудничали давно. Я, если судьба заносила в Уэльс или Корнуолл, привозил ему кое-какой товар. Старик в свою очередь делал мне неплохие скидки на книги. По роду деятельности Филлипс разбирался в различных нестандартных вещах или, по крайней мере, мог подсказать, к кому обратиться за консультацией. Именно к нему я подошел, когда во время очередной вылазки на раскопки Галим нашел фонящий темной магией нож. Крабик, разумеется, прикосновения к проклятой вещице не пережил, пришлось делать нового, а за ножом возвращаться на следующий день, с перчатками из драконьей кожи и зачарованной шкатулкой. Старик при виде находки подсокал языком, похвалил мой вкус в выборе украшений, намекая на впервые в жизни надетые перстни и прочие защитные амулеты. Я решил перебдить и нацепил то немногое, что у меня имелось, и с сожалением сообщил, что в данной сфере магии некомпетентен, ибо здоровье дороже. Зато он знаком со специалистом, чрезвычайно заинтересованным в покупке артефактов данного профиля. Сделав это многообещающее заявление, Филлипс сказал никуда не уходить и принялся резво сворачивать торговлю, после чего повел за собой вглубь Лютного. Мы шли какими-то закоулками, в которых мне прежде бывать не доводилось. Есть здесь места, посещать которые без проводника не рекомендуется, да и с проводником лучше не задерживаться. Народ тут лихой, промышляющий откровенным разбоем, полно сквибов и предателей крови, из-за проклятий почти не способных колдовать. Магическому миру они не нужны, магловские их пугают, вот и не столько живут, сколько выживают несчастные пари, берясь за любую работу и готовые убить за пару секли. Не стоит к ним спиной поворачиваться. Путь наш окончился возле халупы, выглядящей, словно готовой развалиться от слишком громкого чиха посетителя. Только вряд ли ей грозит упасть в ближайшие столетия. Покалыванием пальцев и ледяным холодком, бегущим вдоль позвоночника, организм сигнализировал, что домик, вполне возможно, атомную бомбардировку переживет. Мистер Филлипс остановился перед входом и, прежде чем взяться за дверную ручку, дал последнее наставление. Хозяина называть мэтр Салона или просто сэр. Веди себя вежливо, на вопросы отвечай по существу, не вздумай лгать. Все понял, понял, пожал я плечами. Чего не понять-то, тогда пошли. Внутри лавка выглядела совершенно иначе, чем снаружи. Прямоугольное длинное помещение, справа стеллажи с книгами, слева – полки и манекены с различными предметами. Черное дерево, особый библиотечный запах, чистый пол, покрытый толстым ковром, скрадывающим звук шагов. В самом конце комнаты находился стол, скорее, даже кафедра с тусклым источником света справа. Пятно тьмы за кафедрой чуть шевельнулось. «Здравствуй, Грэхим, ты давно не навещал меня, повода не было». «Сэр», с ощутимым почтением ответил мистер Филлипс. «Шапку он снял и держал в руках, а без повода в ваши края соваться страшновато. Что поделать, издержки образа жизни. Кто это с тобой?» Взгляд скользил по мэтру Салона, отказываясь задерживаться на затянутой в черную ткань фигуре. Попытка сосредоточиться обернулась острой резью в глазах. Впрочем, рассматривать хозяина лавки не хотелось. От его присутствия... От мягкого шипящего голоса волосы дыбом вставали и хотелось найти норку поглубже. Сильный маг, очень сильный. Его аура заполняла помещение, холодом жаля гостей, наждаком проходя по коже и заранее подавляя любую попытку сопротивления. Молодого человека зовут Хэлвдон Снейп, сэр. Он занимается поиском различных вещей и сегодня принес кое-что, как мне кажется, способное вас заинтересовать, сэр. Любопытно. Покажите свою находку, юноша. Деревянными пальцами я вытащил шкатулку из сумки, приоткрыл ее, сделал два шага к кафедре. Наверное, то, с какой торопливостью я вернулся на прежнее место, выглядело смешно, только никто не засмеялся. «А-а, да, да», — довольно протянул мэтр Салона. «Занятная вещица. Вижу, вы не трогали ее руками, юноша. Очень правильно с вашей стороны». Он вытряхнул нож на стол, протянул руку. «На мгновение мне показалось, что вместо худой бледной кисти над ножом нависает сморщенная когтистая лапа, похожая на птичью лапу. Да ну, глупость какая, показалось, не может быть. Скажите, где-нибудь поблизости от ножа не валялось серебряного колечка, выполненного в том же стиле? Нет, голос пустил петуха, и мне пришлось откашляться. Нет, сэр, я очень внимательно все осмотрел, сэр, больше там ничего не было. Жаль, протянул мэтр, принеси вы мне весь комплект, и я заплатил бы за него 1000 галлеонов. С одним ножом придется повозиться. Сотня вас устроит, торговаться с тобой, конечно, сэр. Договорились. 100 галлеонов. Он стукнул пальцем по стоявшему сбоку блюду. Звук был таким, словно с металлом столкнулось нечто очень твердое, например кость, пластик, необычная человеческая плоть. На блюде немедленно появился полотняный мешочек, взмывший в воздух и подлетевший ко мне. «Спасибо, сэр. Если вдруг вам попадется еще что-либо подобное, обращайтесь», — радушно предложил хозяин. «Грэхим вас проводит». «Грэхим, у меня все, сэр. В таком случае, я вас не задерживаю». Мы попрощались и вышли из лавки. За несколько минут разговора мэтр Салона не угрожал, не говорил ничего оскорбительного. Наоборот, он всячески демонстрировал дружелюбие и вел себя крайне вежливо. «Мать, что же меня так колотит-то?» «Мистер Филлипс», я вытащил из кармана платок и вытер с лица крупные капли пота. «Он кто?» Очухался, внимательно осмотрел меня мужчина. «Потом поговорим. Пошли. Далеко мы не ушли. Район, как уже говорилось, опасный, неприятности могут случиться на каждом шагу. Даже местные старожилы, знакомые со всеми правилами и отнорками, не застрахованы от удара свинчаткой по голове. Одним словом, мы влипли». Мистер Филлипс шел, периодически поглядывая по сторонам, меня потряхивало от пережитого и я пялился под ноги. Нежданные проблемы пришли примерно на полпути, стоило нам завернуть за угол и войти в узенькую улочку. Дома здесь стояли плотно, едва не смыкаясь крышами, так что сразу не заметили, а потом стало поздно. На земле лежало тело, около него на корточках копошились двое мужчин в лохмотьях. Кому-то не повезло. При нашем появлении парочка дружно подняла головы и замерла, пристально глядя на свидетелей. Мы тоже остановились. Лезть не в свое дело мы не собирались и ушли бы, не встревая в разборки местных, если бы один из грабителей вдруг быстро и нервно не вскинул палочку. Точнее, это сейчас, вспоминая тот инцидент, я понимаю, что с момента, как они нас заметили, Прошло максимум пара секунд, а тогда кипящий в крови после недавнего знакомства адреналин заставлял видеть иначе. Вот грабитель, оборвыш с лихорадочно блестящими глазами, медленно поднимает худую руку с судорожно стиснутой палочкой. Рот открывается, под неряшливыми усами видны гнилые зубы. Дергается кадык на тонкой шее, и ушей достигает совсем не страшный, растянутый звук. А-а-а-а-а-а-а-а. Я успел первым. Сика. На землю падают отсеченные пальцы и обломки палочки, брызгает кровь. В глазах чернота, ничего не вижу. Чьи-то руки хватают за плечи и отдергивают назад, слышатся крики. Топот убегающих ног. Спиной скольжу почему-то твердому. Эй, парень, Хальфдан. А, Мерлин и Моргана, держи. В ладонь тыкается деревяшка. С чистым сердцем, творя только добро. Бери же. Из палочки вверх по руке поднимается тепло, доходит до сердца. В голове постепенно проясняется, из глаз уходят черные пятна. Я сижу, привалившись к стене, рядом примостился Филлипс, смотрит тревожно, вскинет голову, остро резанет взглядом по сторонам, и снова глядит на меня. Пришел в себя, он спрятал палочку в наручные ножны. Вставай, пойдем отсюда. Эти, сбежали, пошли скорее. Он вздернул меня на ноги и не столько повел, сколько потащил к рынку. Под конец я не мог идти. Постоянно спотыкался и фактически висел на плече у мужчины. В глазах снова плавала темнота, что творилось вокруг, было не разглядеть, и в чувство меня привело только ощущение холодного стекла у губ и едкий вкус зелья на языке. Оказывается, мы сидели на задворках лавки Джека Рейна, одного из рыночных бугров. Около меня стояла женщина с пустым флаконом в руках, а мистер Филлипс обнаружился неподалеку, беседующий с самим Джеком. Закончили они быстро. Джек куда-то ушел, и мистер Филлипс развернулся ко мне. Молли, приготовь нам, пожалуйста, кофе. Ему с медом, и побольше. Женщина молча кивнула и отошла. Хорошо тебя потрепало. Сейчас отдохни немного и сходи в Мунга, пусть осмотрит. Что со мной? Истощение, пожал старик плечами, будто говорил о чем-то общеизвестном. Вроде не надорвался, но сегодня лучше не колдуй. Я посидел, пригубил чертовски крепкого и сладкого кофе из возникшей перед носом чашки. Выходит, денек еще не закончился. Он ведь хотел Аваду кинуть. Да, дурак какой-то, подтвердил Филлипс. Последние мозги потерял. Ладно бы ступифай, так сразу непростительными швыряться начал. Не любит у нас таких. И я прекрасно понимаю, за что. Впрочем, ну его, этого нервного идиота, тут бы до Мунга добраться. Вот сейчас руки дрожать перестанут, и пойду понемногу. А ведь ты, парень, мигнул, внезапно сообщил Филлипс. Что сделал? Мигнул. Усилил локальный хронопоток или, говоря по-простому, ускорил личное время. Не доводилось слышать? Нет, я с некоторым трудом порылся в памяти. Полезное умение, если Филлипс не врет. Оно редкое, какое там, скривился старик. Ускоряться способен любой маломальски стоящий боевой маг. С разной эффективностью, правда. Кто-то двигается в два раза быстрее по отношению к общему времени, кто-то в 10. Есть такой Аврор, Аластер Грюм, у него коэффициент равен, дай Мерлин памяти, 18. Только этот прием очень энергоемкий, долго его использовать невозможно. Неудивительно, что ты вымотался, сначала стихийное мигание, потом бесполочковая сика. Сходи в Мунга обязательно. Совета я послушался. Угроза перегореть, превратиться в скребопугало в должной мере, чтобы мобилизоваться и доползти до ближайшего камина. Проходивший мимо волшебник оказался достаточно любезен, чтобы кинуть горсточку пороха вместо меня. Ядро сегодня и так пострадало, не стоит его нагружать лишний раз. В больнице персонал, услышав жалобу, действовал быстро. Пришедший в сопровождении медсестры колдомедик долго махал палочкой, хмурился, диктовал помощнице длинные фразы на латыни, но, в конце концов, сообщил, что все не настолько плохо, как могло бы быть. Заклинание, способствующее заживлению поврежденных областей, он наложил, остальное сделают зелья. График их приема он тут же написал на клочке бумаги. Всего осмотр обошелся мне в 5 галеонов, в основном за счет купленных здесь же зелий, и я искренне считаю, что дешево отделался. Деньги, полученные от мэтра Салана, действовали на нервы. Знаю, это глупо, но мне почему-то казалось, что они проклятые или что-то в том же духе. Поэтому использовать их не спешил. Возможно, стоило обменять их на фунты и отдать на благое дело, то есть на покупку мебели и прочие траты для гостиницы, только нужно ли, на обстановку деньги у родителей отложены. Надо сказать, жизнь понемногу налаживалась. На имболк мама провела ритуал привязки к источнику и теперь выглядела намного лучше, болезнь отступила. Почему на имболк? Время очень удачное. Источник водный, ритуал проводит рожавшая женщина, просит об исцелении, словом, грех столько совпадений разом не использовать. Она снова начала варить сложные зелья на заказ и брать другие подработки, связанные с нумерологией, так что призрак бедности, нависавший над нами последние 3 месяца, наконец-то развеялся. Кроме того, отец тоже начал зарабатывать. Он покрутился, осмотрелся, восстановил связи с антикварами и принялся скупать у местных всякие странные вещицы, в изобилии лежащие на чердаках. Еще костями динозавров начал подторговывать. Это, оказывается, популярное увлечение, даже клубы любителей существуют. На заработанную сумму он слегка отремонтировал ту развалюху, в которой семья сейчас живет, только не слишком усердствовал. Домик, оказывается, имеет историческую ценность, с ним много чего делать нельзя, например, крышу шифером нельзя покрыть или газовое отопление провести. Вроде бы можно сделать электрическое отопление, но электрика от магии страдает и быстро портится. Понятно становится, почему участок мы с такой легкостью купили. Будем дальше разбираться. Немного подумав, решил открыть счет в Гринготсе. Хранить мелкие суммы в банке коротышек нет смысла, но у меня-то доходы постепенно начинают расти. Кроме того, на территории банка не действует магическое законодательство, отношения гоблинов с министерством регулируются договорами, поэтому в сейфе можно хранить запрещенные артефакты или книги. Учитывая мой интерес к теме крестражи, это очень актуально. Внутри банка мне бывать доводилось, но тогда речь шла о простом обмене фунтов на галлеоны или наоборот. Кроме того, сначала меня сопровождала мать, а потом я не демонстрировал палочку, таким образом, считаясь ребенком. К ребенку требования значительно ниже, чем ко взрослому. Человек, желающий заключить договор с гоблинами, должен выказать хотя бы минимальное уважение и знание традиций, в противном случае они имеют право отказать. В теории, на практике случаев отказа вроде бы не случалось. Таким образом, прежде, чем соваться в банк, следовало навести кое-какие справки. В лютном злобные коротышки устойчиво пользовались репутацией существ, дорогу которым лучше не переходить, не хотелось бы случайно оскорбить их в начале знакомства. С простыми магами они ведут себя совсем не так, как с аристократами. Некогда гоблины проиграли схватку за власть чистокровным родом и до сих пор не оправились от поражения. Данные тогда клятвы позволили им сохранить жизнь, однако жестко ограничили в возможностях. Их сложнейший кодекс чести заставляет их уважать победителей и только победителей, остальные люди проходят по категории слабосилков и должны доказывать право на уважение. К счастью, я был знаком с человеком, способным прояснить некоторые вопросы. Хотя называть его человеком не совсем корректно, в жилах Вителестов сотекла четверть гоблинской крови и он являлся квартероном. Согрешила бабка с нелюдью. Что сами дед и бабка, что их потомки от жизни натерпелись, наличие в жилах крови волшебных существ маги не приветствуют. Недостатков много. Потомство от нелюди неизбежно ограничено в некоторых аспектах магии, в зависимости от расы предка, часть путей развития закрыта навсегда. Вители, к примеру, никогда не станет сильным трансфигуратором или зельеваром, с чарами у него не все ладно, человеческие руны подчиняются неохотно. Знаменитый Флитвик, преподаватель в Хогвартсе, получил звание мастера чар за совершенствование щитовых и успехи в боевке, а в остальном он твердый середнячек. Кровь русалок обеспечивает склонность к стихии воды, в обмен отнимая успехи в других стихиях, потомство великанов не способно к работе с менталом и так далее. Лавка семьи Вителия находилась в малопрестижном районе Косово, здесь торговал и селился волшебный средний класс. Мы познакомились, когда я искал покупателей серебряного и золотого лома. Вителий давал неплохую цену, не задавал лишних вопросов и с готовностью шел на взаимозачеты, чего другие ювелиры обычно избегали. Люди крайне ревностно относились к секретам профессии и делились ими неохотно. Зато четверть гоблин, по-видимому, особыми тайнами ответы на мои вопросы не считал и мог объяснить, почему созданный по учебнику артефакт не работает или работает не так, как надо. Вот с Вителием я и общался почти 2 часа, узнав за это время про банкиров-коротышек больше, чем за всю предыдущую жизнь. Перед привратниками следовало на мгновение остановиться и кивнуть каждому, склонив голову и показав зубы. Тем самым демонстрировалось уважение их воинским навыкам, потому что стражами первых врат неопытных бойцов не назначают. В то же время, лично я или кто-то из моих близких знакомых с ними в бою не сходился, поэтому на данный момент мы равны и глубокий поклон неуместен. Далее, войдя в общий зал, надо сделать несколько шагов вперед, чтобы не мешать остальным людям, и простоять хотя бы десяток секунд в хорошо освещенном месте, позволяя себя осмотреть. Таким образом, посетитель выказывал мирные намерения, и только после того, как проделаны эти ритуальные танцы, имеет смысл подходить к одному из клерков. Выбрал того, что помоложе. Раз пуговицы на сюртуке каменные и черные, значит, положение во внутренней иерархии невысокое и возможные косяки обойдутся дешево. Удачи и крепости достойному, надеюсь, я угадал, и он немного достойный или уважаемый. Мое имя Хельфдан Снейп. Сила и знания познающему, с легким удивлением и одобрением ответил гоблин. Уф, угадал. Люди называют меня Клещеруком. Значит, права открывать настоящее имя посторонним он еще не получил, что в его возрасте нормально. Я приободрился. Наиболее сложная часть квеста по открытию счета состоялась, знакомство прошло успешно, и теперь можно приступать непосредственно к делу. Я хотел бы открыть счет в вашем банке. Это возможно, кивнул гоблин. Любой волшебник, справивший первое совершеннолетие, имеет право воспользоваться услугами Гринготтса. Счет временный или постоянный? Временный счет открывается на определенный, строго оговоренный срок либо до наступления конкретного события. Пролонгация невозможна, если счет по каким-либо причинам не закрыт, он автоматически переквалифицируется в постоянный. Детские сейфы наследников благородных родов принадлежат именно к этой категории. Я хотел бы заключить стандартный постоянный договор.